и сразу же вспенилась лютость. А тройка скачет, скачет чернолесьем, поймая Молтата Камылу. Кошева вязнет в глубоких наметах осевшего снега, а впереди по берегу стражеют еле великаны. «И как же не кстати», — сказала Дуня. «Дарюшкин крест, видите?» У Потылицына окончательно испортилось настроение. «Ну и черт с ним, с ее крестом! Она его схватила заслуженно! Трофим, подворачивай!» Когда из поймы подъехали к извозу, Потылицын сказал, что они с Подхорунжем разомнутся немного, а поручик с Дуней пусть их подождут на горке. О чем они собеседовали, неизвестно. Поднялись на горку, и Потылицын позвал всех в дом Боровиковых. Тесовые ворота в квадратных железных бляшках, калитка, лиственные струганные столбы, обширная ограда с двумя амбарами, завозни и скотным двором в отдалении, возле крыльца проталина служию. Шли молча, впереди Исаул, за ним поручик Ухоздвигов, Дуня, Подхорунжий Коростылев, и последним вошел Трофим. Их встретила Милания в будничной юбке и кофте, в черном платке, а за столом хлебали щи из одной глиняной чашки русая девочка, как будто век нечесанная, кудрявый мальчонка, лобастый такой. Дуня его сразу узнала. Демка. Она его на руках носила в доме старого Зыряна. Как давно это было, боженька! Будто века минули, а не какой-то год. За столом еще сидела девушка на табуретке. Она сразу встала, как и Милания, уставившись на нежданных пришлых. В льняном платье рослая, без платка, белица на возрастание. И льняная коса в руку толщиной через плечо по выпуклой девичьей груди. Лицом румяное, брови русые, а глаза голубые-голубые, или, может, от окна так отсвечивают. Потылицын некоторое время молча ввинчивался ржаво-коричневым взглядом в Миланью, будто сверлил в ней дырки. Потом снял папаху и пригладил ладонью тощие русые волосы, зачесанные на правый висок. «Не признала святого Анания, раба Божья?» — спросил он, как бы подтягивая взглядом Миланью к себе. «Али не молится здесь во здравии святого Анания, который явится в дом, чтобы спрос учинить? А ежели тут живут грешники, крестить их огнем, не крестом, не житы им на стол, а золы и камней?» «Господи, Господи!» — перепугалась Милания. «Али не говорил тебе, духовник, что придет святой Ананий?» Милания упала на колени и крестом себя, крестом. «Чудо, чудо! Святой Ананий явился! Как батюшка сказывал, так и сбылось. Жди, — говорил, — явится к нам святой Ананий, и будет нам спасение от нечистых. Али нехристи в доме сем?» — выламывался Потылицын, глядя на рослую девицу. «Почему не молится девка?» «Опроська, молись, молись! — оглянулась Милания. Святой Ананий явился к нам, Господи, спаси нас, Иисусе!» А Проська с той же неистовостью, как и Милания, молилась на лик святого Анания. Подхорунжий с казаком стояли у двери. Дуня с поручиком Ухоздвиговым впереди них. Мужчины сняли папахи, помалкивали, а Дуня прикусила губку. Никак понять не могла, какую комедию выламывает Исаул. «Девка чья?» «Наша белица, а Проськой звать?» «Твоя сестра?» «Так безродная, прижилась в семье, как своя кровинка». Потылицын размашисто перекрестил разом Опроську с Миланией и чад в пасконне за столом. «Где духовник?» «Сгил он, спаси его, Христе!» «Захоронили еще осенью святого Филарета». «Какого Филарета?» «Да ка после смерти-то у духовника не мирское имя. Святого Филарета на себя взял», — как по общине, значит. Исаул насупился. «При каких обстоятельствах сгил духовник?»